Глава 8. Выходные я провела так, как запланировала. В перерывах между рассылкой резюме успела сделать косметические маски и выспаться. Так что в назначенный понедельник я шла на работу во всеоружии, отдохнувшая, сияющая и даже с улыбкой. А что внутри все дрожало, так это детали, прямо скажем, никому не интересные. В этот раз я пришла в офис к 9. Коллеги встретили косыми взглядами, а приемная — пустотой и небольшой горкой чашек с блюдцами у кофемашины. Я кинула ее взглядом и с удивлением обнаружила, что она вдруг сделалась какой-то необжитой, пустой и одинокой. Что же, неудивительно. Ведь это я создавала здесь безупречную чистоту и специфический офисный уют. А теперь меня нет. Судя по тому, что мой рабочий компьютер продемонстрировал серый экран, а кресло оставалось пустым, нового человека на мое место найти еще не успели. Ну что ж, теперь, когда я просто посетитель и не хозяйка этой приемной, отсутствие секретаря на месте — это скорее плюс, чем минус. Никто не встанет на моем пути, защищая кабинет босса декольтированной грудью. Никто не скажет: «Он занят, подойдите через 2 часа». Красота! Я постучала в дверь и заглянула в кабинет босса. «Доброе утро. Я могу войти?» «Это было бы желательно», — хмуро ответил босс. «Потрудитесь объяснить причину своего опоздания». «Опоздание?» Я аккуратно закрыла за собой дверь. Тому, кто случайно забредет в одинокую приемную, вовсе не обязательно слышать подробности нашей беседы. «Не понимаю, о чем вы?» — проговорила я с легкой улыбкой. «Я написала заявление. Корпоратив, слава богу, прошел, а сразу после него вы обещали меня отпустить. Так что я не опоздала, просто пришла за расчетом». Босс окинул меня мрачным взглядом, а потом кивнул на стул. «Садись». Велел он так жестко, что я, как та дрессированная баллонка, тут же выполнила команду. Просто ноги сами собой подкосились, и я плюхнулась на место для посетителей. И только после сообразила, он перешел на «ты». Может, это меня и напугало? Выражение лица у босса было такое хмурое, даже зверское. Кажется, шутки закончились. Неужели меня ждут неприятности? «Кофе будешь?» «Нет, спасибо», — заикаясь, проговорила я. «Правильно», — одобрил босс. «Приготовить его все равно некому. Значит, ты не передумала. Увольняешься». Он лишь чуть-чуть подался вперед, а у меня возникло ощущение, что он навис надо мной, как тогда, на лестнице. «Нет, конечно». Я нервно дернула плечом. «С чего бы мне передумывать?» Он коротко кивнул, причем даже не мне, а каким-то своим мыслям. Достал из ящика стола мое заявление и размашистым почерком написал «одобрено». Замысловатую закорючку подписи он вписал с такой яростью, как только бумага выдержала. Видимо, она у нас плотная, качественная. Сама заказывала. Ну, вот и все. Все закончилось. Я протянула руку, чтобы забрать заявление, но босс быстро подвинул его к себе. «Подожди». «Чего еще ждать?» — воскликнула я. Нужно было сохранять спокойствие, но нервы мои не выдержали. «Не переживай так», — хмыкнул он. «Получишь свою вольную. Ответь сначала на один вопрос». Я снова напряглась. Отвечать на вопрос мне не хотелось, да и вообще хоть как-то затягивать этот тяжелый, неприятный и мучительный для меня разговор. Даже не знаю, что хуже — беседа с боссом-тираном или прощание навсегда с мужчиной, от которого буквально сносит крышу и становится трудно дышать. И то, и другое паршиво даже по отдельности, а уж вместе и вовсе невыносимо. «Какого чёрта ты тогда не дождалась меня и уехала на своем грёбаном такси?» — рявкнул босс. «Когда тогда?» — ошалело переспросила я. «Уж точно не таких вопросов я от него ждала». «Когда мы застряли в грёбаном винном погребе, а потом, наконец, оттуда выбрались». «Наконец», — повторила я про себя. Ну что ж, он подтвердил мои самые неприятные и отвратительные подозрения. То, что с нами случилось, ему действительно было в тягость. И пока я взлетала на вершины блаженства и отчаянно падала в пропасть, задыхаясь от страсти и нежности, он всего лишь оказывал скорую психологическую помощь истеричной сотруднице. И, судя по всему, был от этого не в восторге. Впрочем, я затолкала все эти эмоции поглубже. Пострадаю потом, вдоволь. Возможно, даже прикуплю по случаю бутылочку мартини, с ним страдается веселее. А сейчас просто нужно выдержать. «Вы сказали, надо вызвать такси?» «Я и вызвала», — невозмутимо ответила я. «Я сказал, мне нужно вызвать такси». Босс хлопнул руками по крышке стола. Пустая чашка из-под кофе, жалобно звякнув, подпрыгнула. Что-то из документов посыпалось на пол. Я уставилась на него с удивлением и страхом. Он в ярости? До сих пор мне еще не приходилось видеть его в таком... настроении. И, говоря откровенно, я прекрасно обошлась бы и без этого зрелища. Не в моих, знаешь ли, привычках отправлять женщин на такси после того, как... В общем, после. Надо же, его прямолинейность куда-то делась. Он даже не смог назвать вещи своими именами. Видимо, она отправилась вслед за сдержанностью. «После секса», — помогла ему я. «Я приношу свои искренние извинения, что из-за меня вам пришлось изменить своим привычкам. Но могу уверить, больше такого не повторится. Впрочем, это я уже говорила». Он снова метнул в меня яростный взгляд. «Да что за черт? Что вообще происходит? Я уже ничего не понимала». Впрочем, нет, кое-что понимала. Разговаривать с разъяренным мужчиной — так себе приключение. А потом вдохнула, выдохнула и заговорила тихим, умиротворяющим голосом. Так говорят няньки с маленькими детьми и психиатры с неуравновешенными пациентами. «Можно я заберу свое заявление и пойду? Пожалуйста». «Да ради бога!» Он толкнул злополучный листок бумаги ко мне с таким видом, как будто предпочел бы швырнуть его мне в лицо. Я ухватила свой честно выстраданный трофей, быстро выбралась из кресла и со всех ног бросилась к двери. Рванула ее на себя, и... Дверь не поддалась. Я медленно развернулась к боссу. «Вы издеваетесь? Это не смешно». «Что именно не смешно?» — нахмурился он. «Дверь! Она не открывается!» Я покрутила замок, но его словно заклинило. Или и правда заклинило. «Если это ваша шутка, то не смешно». Я дернула дверь один раз, другой, но она не поддалась. «Выпустите меня отсюда сейчас же!» — воскликнула я. Все это мне чертовски не нравилось. Странно. Именно сейчас, когда я была на грани истерики, голос босса неожиданно зазвучал совершенно спокойно. «Не надо так нервничать. И не ломайте дверь». Он встал из-за стола, подошел к двери, отодвинул меня в сторону. Потом покрутил замок, подергал ручку и перевел на меня изумленный взгляд. А ведь ее и правда заклинило. «Это вы! Вы подстроили!» Наверное, я слишком долго боролась с эмоциями, и сейчас они прорвались, словно бурная река, наконец-то сумевшая разрушить дамбу. «Эй-эй!» Босс схватил меня за плечи и легонько встряхнул. «Как я мог это подстроить? Я даже с кресла не вставал. Это ты захлопнула дверь?» Я почему-то сразу успокоилась. А ведь действительно так и было. Никакого злого умысла нет. Просто дурацкая случайность. Еще одна. Уже второй раз за неделю мы с боссом оказались заперты в одном помещении. Теория вероятности горько рыдает где-то в сторонке. А может, пока она рыдает, ее гладит по головке и утешает судьба? Ну, серьезно. Не может же быть это просто так. Я хотела сказать, что в этот раз все не так страшно. В конце концов, телефоны в нашем офисе прекрасно работают, и можно куда-нибудь позвонить и вызвать слесаря, и нас обязательно спасут. Более того, очень быстро. В конце концов, мы ведь не в подвале, а в фешенебельном офисе в центре города. Хотела сказать, но не сказала. Потому что руки босса все еще оставались на моих плечах. И от этого было хорошо. Так чертовски хорошо, что говорить не хотелось. А хотелось стоять здесь, возле двери, сквозь тонкую блузку кожи ощущать тепло его рук, дышать его запахом. Да, этого хотелось больше всего. Как же я соскучилась по запаху, по жару его кожи, по всему этому. И как же мне хочется всего этого больше. Я сделала маленький шажок, микроскопический, почти незаметный. Но не назад, чтобы вывернуться из его рук, а вперед. И почти уткнулась носом в ключицу, так заманчиво выглядывающую из расстегнутого ворота рубашки. Совсем незаметный и почти нечаянный порыв. Но он заметил и сжал меня еще сильнее. Другого разрешения ему и не требовалось. Нам двоим больше ничего не требовалось. Все условности, все мои обиды полетели к чертям так же быстро, как моя блузка на пол. Белая блузка. Но имело ли это значение? Честно скажу, мне было плевать, даже если бы этот пол не мыли неделю. На этот раз все было иначе. Еще жарче, бесстыдней. «Хочу тебя», — срывается с моих губ тихий шепот. И тонет на его языке. Жадным, соскучившимся по моему желанию и во сто крат усиливающим его своим натиском. Внизу живота вспыхивает жар, поражая мои нервные окончания. Я полностью в его власти. Кажется, сама моя жизнь зависит от его губ и его языка. «Хочу тебя», — повторяю зачем-то. Это лишнее, все и так очевидно. Но на него действует как мощная доза адреналина. Его руки сжимают сильнее, а я поглощаю его тихий рык своим ртом. «Хочет. Он тоже хочет меня до безумия. Я это чувствую, вижу, пробую это на вкус, вдыхаю». Кабинет пропитывается не только его запахом власти, но и страстью, которая после долгого плена вырывается наконец-то наружу. Можно. Теперь можно все. Я трогаю, целую, дергаю с его плеч рубашку и отправляю ее куда-то вслед за моей. Меня никогда не целовали так, властно, поглощая, присваивая. Мы сталкиваемся губами, языками, зубами, и все равно хотим быть еще ближе друг к другу. Мои колени подкашиваются, и я благодарна тому, что его руки так сильно сжимают меня, мнут, вдавливаются в нежную кожу. А когда его губы оставляют мои в покое и переходят на шею, я откидываю голову и даю ему вольную. Целуй, кусай, делай так, как ты хочешь, как хочу я, делай все. Здесь светло, но меня это ни капли не смущает. Сейчас я хочу видеть все. Схожу с ума от того, какими темными глазами он смотрит на меня, ловя мою реакцию. Мне нравится, да. Нравится, даже не сомневайся. Но ему, как и мне, теперь этого недостаточно. Мгновенье, томительный поцелуй, который заставляет зажмуриться в удовольствии. И я уже на чем-то сижу. Стол. Его стол, машинально отмечает сознание. И то лишь потому, что по звуку я узнаю падающие на пол карандаши. Бедные, к такому их жизнь не готовила. Впрочем, как и меня. Никогда не думала, что я так смогу. Не спасовать, не испугаться, а обвить его ногами, чтобы он стал ближе ко мне. Чтобы почувствовать его полностью. Никогда не думала, что буду царапать его обнаженную спину, не жалея, не думая о том, что оставлю следы. Просто не отдавая себе отчета. У меня темнеет в глазах, когда он входит в меня. И не дает отдышаться, не дает прийти в себя осознать, не дает привыкнуть к себе. Властный. Он властный не только в работе. Управляет моим телом, моим желанием, управляет даже дыханием. Я уже молчу про сердце, которое бьется так сильно, будто рвется к нему. Я позволяю стону вырваться на свободу, чтобы умереть у него на губах. Он становится резче, безжалостней и смотрит, смотрит в глаза. Мелкая дрожь пробирает от кончиков пальцев и постепенно усиливается, превращается в лихорадку. Меня бросает еще ближе к нему. Мои губы безошибочно находят его, и он с удовольствием гасит мой вскрик и глушит свой стон. Реальность возвращается медленно, неохотно. Так же, как мы разжимали объятия. Но все же пришлось опять впустить ее в свою жизнь. Хотя бы для того, чтобы признать, даже если после этого мне будет больно, это того стоило. Очень даже. «Как ты?» Я кивнула. Легкий поцелуй в мои губы. Еще один. «Да, вот так теперь совсем хорошо». Пока я приводила в порядок свою одежду, он отыскал что-то среди рассыпавшихся документов и протянул мне. Твое заявление об уходе. Отнеси в финотдел и получи расчет. Внутри все похолодело. Нет, заледенело. Сердце перестало биться, а кровь остановилась и перестала течь по венам. Так это была его месть? Просто дурацкая месть за то, что я уехала на такси? И все, что сейчас происходило, снова было ненастоящим? О, Боже, не смотри на меня так. Он крепко прижал меня к себе. Ты что себе надумала, дурёха? Стоять вот так, прижавшись, было хорошо. Но вы же сами... Заявление и расчёты, и увольнение. Да уж, излишней связностью и литературностью мой спич не отличался. «Конечно, я тебя увольняю», — проговорил босс мне прямо в макушку. Его дыхание шевельнуло мои волосы так нежно и мягко, что я зажмурилась от удовольствия. «Я против отношений на работе. И вообще, если ты будешь ходить мимо туда-сюда и приносить кофе, я вообще перестану думать о работе. Поэтому да, ты уволена». Я подняла на него взгляд, усиленно пытаясь сообразить, о чем он говорит. «А еще я буду рад, если ты согласишься со мной поужинать. Например, сегодня вечером. Вообще-то, с этого следовало начинать, но так как вышло, тоже неплохо».